Синестезия. Вот как это называется. На это слово кот наткнулась, читая тексты по психологии, и запомнила его скорее благодаря необычно красивому сочетанию звуков и слогов, чем в расчете на то, что ей когда-либо придется столкнуться с этим явлением. Синестезией называлось нервное расстройство, когда все органы чувств менялись местами, когда запах воспринимался как яркое цветовое пятно, когда звук воспринимался как запах, а тактильные ощущения могли отозваться в мозгу громким смехом или криком. Закрыв глаза, кот отрезала грохот кровавых пятен и совершенно отчетливо услышала журчание льющейся воды. Тут она поняла, что это работает душ в смежной ванной комнате. Дверь в ванную была приоткрыта на каких-нибудь полдюйма, и кот только теперь рассмотрела голубоватый свет люминесцентного светильника, горевшего внутри. Отвернувшись от двери, в инстинктивном желании никогда не видеть того, что может за ней оказаться, Котой заметила на правой тумбочке телефонный аппарат. С этой стороны на белье почти не было крови, и она смогла приблизиться без содрогания. Кот взяла в руки трубку, никакого гудка. Впрочем, она и не ожидала его услышать. Вряд ли все было так просто. Подумав, она выдвинула верхний ящик тумбочки, надеясь найти пистолет. Ничего. Все еще полагая, что безопасность заточена в движении, и что в крайнем случае она успеет найти подходящую щель, в которую можно будет заползти и спрятаться, Кота незаметно для себя обошла кровать кругом. Ковер перед кроватью в ванную был весь испачкан кровью. Сморщившись, как от зубной боли, она приблизилась ко второй тумбочке и взялась за ручку ящика. В свете забрызганного, подсыхающей кровью ночника, она увидела очки для чтения, в полулунных линзах которых дрожали желтые блики. Приключенческий роман в бумажной обложке, пачку салфеток Клинекс и тюбик гигиенической губной помады. Оружия не было и здесь. Задвигая ящик, кот потянула носом и почувствовала, как сквозь медный запах свежепролитой крови пробивается кислая пороховая вонь. Этот запах был ей знаком. Многие дружки ее матери часто использовали огнестрельное оружие, чтобы получить то, чего им особенно хотелось, или просто питали нездоровую страсть к разного рода ружьям и револьверам. Вместе с тем никаких выстрелов она не слышала. Это означало, что преступник воспользовался глушителем. За дверью ванной продолжала литься на кафельную плитку вода. Этот непрекращающийся плеск, негромкий и успокаивающий, даже в этих страшных обстоятельствах, врезался в ее череп, словно зудящий вой бормашины. Кот была уверена, что преступника в ванной нет. В этой комнате он свою работу закончил и перебрался в другую часть дома. В эти краткие минуты Котой не так боялась столкнуться с убийцей нос к носу, как увидеть дело его рук. Однако она понимала, что никакого выбора у нее нет. Той же болезнью от века страдало все человечество. Не знать было 100 крат мучительнее, чем знать наверняка. Собрав все свое мужество, кот толкнула дверь в ванную и невольно сощурилась, ослепленная ярким хирургическим светом люминесцентной лампы. Просторная комната была выложена белой и светло-желтой плиткой. По плинтусу и у подножия унитаза и туалетного столика плитка была узорчатой. На каждой был изображен желтый нарцисс в окружении нескольких зеленых листьев. Здесь кот ожидала увидеть новые кровавые следы. и не ошиблась. Пол Темплтон, одетый в голубую пижаму, сидел на унитазе. В вертикальном положении его удерживали куски самоклеящейся упаковочной ленты, которые притягивали его ноги к стульчику, а грудь к бачку. Сквозь полупрозрачную ленту кот рассмотрела на его груди три пулевые раны. Их могло быть и больше, однако она не стала считать, да это было бы излишним. Пол погиб мгновенно, скорее всего, так и не успел толком проснуться и был перенесен в ванную уже мертвым. Безграничная скорбь, леденящая и беспросветная, поднялась в душе кот. Чтобы выжить, она должна была справиться с ней любой ценой, ведь до сих пор выживание удавалось ей лучше всего. Полоска липкой ленты, подобно поводку, захлестнутая вокруг шеи Пола Темплтона, притягивала его к трубе полотенцесушителя на стене. Это было сделано для того, чтобы голова мертвого не упала на грудь, и в смерти он продолжал смотреть на то, что делается в душевой кабине. Куски той же ленты удерживали открытыми его веки, а под правым глазом темнел, похожий на морскую звезду, кровоподтек. Содрогаясь всем телом, кот и отвернулась. Преступник вынужден был убить Пола первым, чтобы без помех хозяйничать в доме, однако после этого он дал волю своей фантазии и устроил все так, будто муж смотрит на пытки, которым подвергается его жена. Это была классическая живая картина, излюбленная игра разного рода психопатов, находивших извращенное удовольствие в том, чтобы заставлять свои жертвы действовать в соответствии с определенным сценарием. Большинство из них наверняка верило, что некоторое время после смерти убитые сохраняют способность видеть и слышать, и потому вполне способны оценить дерзость и изобретательность своего мучителя, который не боится ни Бога, ни людей. Насколько кот было известно, эта мания подробно описывалась в учебниках судебной психиатрии, да и на лекциях по аберрантной психологии, которую в университете Сан-Франциско читал специалист из отдела психологического моделирования ФБР, много раз приводились детальные описания подобных случаев. И все же видеть все эти зверства своими глазами было сто крат тяжелее, чем слушать теоретические выкладки. Кот чувствовала, как ее парализовало ужасом. Ноги едва слушались, а покалывание в руках предвещало скорое их онемение. Сару Темплтон кот и увидела в кабинке душа. Несмотря на то, что дверь в нее, забранная матовым стеклом, была закрыта, она сумела рассмотреть скорчившуюся на полу красно-розовую фигурку. Над дверью, на обращенной вниз плоской стороне выносного карниза душа, убийца написал два слова «Грязная сука». Похоже, черные буквы были нарисованы несколькими штрихами карандаша для подводки глаз. В душе кот поднялось сильнейшее желание не заглядывать в кабинку. Пожалуй, за всю свою жизнь она ничего не хотела сильнее. Сара просто не могла остаться в живых. Но если бы сейчас она повернулась и ушла, не удостоверившись в этом, неистребимое чувство вины стало бы преследовать кот с такой силой, что даже уцелев после этой ночи, она превратилась бы в ходячего мертвеца. Кроме того, разве не она решила посвятить свою жизнь изучению именно этого аспекта человеческой жестокости? Ни один, даже самый подробный отчет о зверском убийстве не позволил бы ей приблизиться к пониманию процессов, происходящих в глубинах расстроенной психики. Только увидев все своими глазами, она, может быть, начнет что-то понимать. Этой ночью и в этом доме неясный ландшафт больного разума должен был проступить выпукло и ясно. Журчание струи, плеск воды, эхом повторенные кафельными стенами, напоминали ей шипение клубка змей и отрывистый резкий смех больного ребенка. Почему-то она подумала о том, что вода должна быть холодной. В противном случае над душевой кабинкой поднимался бы пар. Кот задержала дыхание, опустила ладонь на ручку из анодированного алюминия и рывком открыла дверь. Ложась спать, Сара Темплтон надела бледно-зеленую рубашку и такого же цвета трусики. Теперь ее мокрая одежда валялась в углу кабинки. Застрелив мужа, преступник с такой силой ударил женщину рукояткой пистолета, что она потеряла сознание. Затем он заткнул ей рот кляпом. Щеки Сары все еще распирала изнутри ткань, которая подвернулась убийце под руку. Губы ее были запечатаны полоской все той же липкой ленты, края которой начинали отставать под действием низвергающихся сверху потоков холодной воды. Преступник пользовался только ножом. Сара была мертва. Кот тихо закрыла дверь душа. Если милость Божья не была расхожей присказкой, а существовала в действительности, то Сара Темплтон так и не пришла в себя после первого удара, от которого потеряла сознание. Неожиданно кот вспомнились теплые дружеские объятия на дорожке перед домом, в которые Сара Темплтон заключила ее, когда они с Лаурой приехали. Как-то справившись с подступившим к горлу рыданием, она пожалела, что не умерла вместо этой ласковой, доброй женщины, встретившей ее как родную дочь. Собственно говоря, в эти минуты кот уже чувствовала себя мертвой больше, чем наполовину, ибо часть ее души умерла вместе с Сарой и вместе с Полом. Потом кот и вернулась в спальню. Здесь ей больше нечего было делать. Но вместо того, чтобы выйти в коридор, она задержалась в темном углу и постаралась справиться со знобом, сотрясавшим все ее тело. Желудок словно выворачивало наизнанку. Горло пылало от подступающей желчи, а во рту стало горько. Кот с трудом подавила приступ рвоты, убийца мог услышать и прийти за ней. Несмотря на то, что родители подруги, кот и впервые увидела вчерашним вечером, она знала их по многочисленным рассказам Лауры, пересыпаемым цветистыми подробностями. Она должна была горевать по ним гораздо сильнее, однако в настоящий момент это было выше ее сил. Безусловно, потом она будет сильно страдать, но не сейчас. Горе живет в спокойном сердце. Ее же отчаянно колотилось от страха и ненависти. Котой по-настоящему потряс тот факт, что убийца успел сделать так много, пока она, ни о чем не подозревая, любовалась звездами из окна и раздумывала о тех ночах, когда ей приходилось глядеть в небо, притаившись на крыше, на вершине дерева или на верхушке прибрежной песчаной дюны. По ее приблизительным подсчетам, незнакомцу потребовалось около четверти часа, чтобы расправиться с Сарой и Полом и отправиться на поиски остальных жильцов. Она знала, что иногда субъекты, подобные тому, который поработал над Темплтонами, получают особое удовольствие, рискуя быть обнаруженными. Предчувствие опасности обостряет их чувства и делает наслаждение еще более изысканным. Возможно, убийца надеялся, что непонятный шум привлечет в спальню родителей их заспанную, ничего не понимающую дочь, которую потом можно будет преследовать и убить, прежде чем она успеет выбраться из дома. Подобная возможность не могла испортить удовольствие, полученного им от содеянного в спальне и в ванной. Скорее, наоборот. Господи, Боже мой! Для него это было удовольствием. В каком-то смысле он принужден был совершить то, что совершил. Но вряд ли это слишком расстроило убийцу. Он развлекался. Смерть доставляла ему радость. Нет вины, нет и душевных переживаний. Жестокость — вот его хлеб и вино. Где-то в большом и пустом доме убийца либо продолжал свои забавы, либо отдыхал, готовясь начать свою игру снова. Когда дрожь в ее теле улеглась, оставив после себя лишь легкие спазмы в горле, кот снова испугалась за Лауру. Те приглушенные крики, которые насторожили ее, явно раздавались уже тогда, когда Сара Темплтон была мертва. Следовательно, убийца, на руках которого еще не остыла кровь матери, застал Лауру врасплох. Должно быть, он легко одолел и связал ее, а сам отправился обыскивать дом на случай, если ее крик насторожил еще кого-нибудь из обитателей дома. Он мог не сразу вернуться к своей третьей жертве. Не обнаружив никого в других комнатах и уверившись, что дом целиком находится в его власти, преступник, скорее всего, решил осмотреться в незнакомом месте. Если учебники не врут, то подобный тип наверняка захотел бы обшарить все укромные закоулки усадьбы, влезть в комоды, порыться в платяных шкафах, попробовать продукты из холодильника. Некоторые читают письма, пришедшие на имя хозяев, некоторые роются в корзинах с грязным бельем и наслаждаются его запахом. Если убийце попадется альбом семейных фотографий, то он может просидеть целый час или больше, рассматривая их. Но рано или поздно он обязательно вернется к Лауре. Сара Темплтон была в высшей степени интересной женщиной, но подобных ночных пришельцев обычно привлекает юность. Невинность и свежесть — вот к чему они так стремятся. Лаура была для убийцы лакомым кусочком, таким же деликатесом, каким являются птичьи яйца для обитающих в ветвях деревьев гадов. Когда Коты почувствовала себя более уверенно, в том смысле, что могла больше не опасаться, что ее внезапно и громко стошнит, она выбралась из своего укромного уголка и неслышно пересекла спальню. Здесь она в любом случае была в опасности. Прежде чем убийца отправится во свояси, он наверняка заглянет сюда еще разок, чтобы бросить последний взгляд на Сару Темплтон, беспомощно скорчившуюся на мокром полу в душевой и прижавшую к груди тонкие руки в тщетной попытке защититься. У полуоткрытой двери кот замерла и прислушалась. Поблекшие розы на обоях на противоположной стене коридора выглядели еще таинственнее. Рисунок, образованный чашечками цветков и их переплетенными стеблями, казался таким глубоким, что кот готова была раздвинуть руками колючие заросли и шагнуть из этого бумажного сада в солнечную страну, в которой, когда она оглянется назад, этого дома просто не будет существовать. Свет ночника бил кот в спину, не позволяя ей выглянуть из проема и посмотреть налево и направо, не рискуя быть замеченной. как только она шагнет за порог, на эти выцветшие розы сразу упадет ее тень. Это было бы опасно, а как избежать этого, кот не знала. Наконец, убаюканная ничем не нарушаемой тишиной, которая, казалось, убеждала ее в отсутствии какой бы то ни было угрозы, кот-то и проскользнула между дверью и косяком и увидела его в каких-нибудь 10 футах. Убийца стоял у верхней ступени главной лестницы, спиной к ней. Кот застыла. Одна ее нога была уже в коридоре, вторая все еще на пороге спальни. Если он обернется, кот не успеет незаметно вернуться обратно. Убийца непременно заметит движение хотя бы уголком глаза. И все же она не могла заставить себя шевельнуться, несмотря на то, что судьба давала ей шанс. Кот боялась, что любой, даже самый тихий звук заставит убийцу повернуться к ней. Казалось, даже шорох сминаемого под ногой коврового ворса способен привлечь его внимание. Мужчина в коридоре проделывал нечто настолько странное, что кот и была просто прикована к месту любопытством и страхом. Приподнявшись на цыпочки, он поднял над головой руки и тянулся ими к чему-то невидимому, шаря в воздухе растопыренными пальцами. На мгновение кот показалось, что убийца-психопат находится в трансе и галлюцинирует, вылавливая из пустоты созданные подсознанием образы. Он был крупным и высоким человеком. Кот оценила его рост в 6 футов и 2 дюйма. Возможно, больше. Физически он был прекрасно развит, талия тонкая, а мускулистые плечи такие широкие, что грубая куртка из хлопчатки туго натягивалась на спине. Густые короткие волосы темно-каштанового цвета были аккуратно подстрижены на затылке. Но Котта не видела его лица и надеялась никогда не увидеть. С нее достаточно было вида его окровавленных пальцев, которые продолжали что-то искать в воздухе. Казалось, в них заключена сокрушительная сила и мощь. Мужчина мог бы задушить ее одной рукой. «Иди ко мне», — пробормотал он. Несмотря на то, что он говорил шепотом, тембр и властная уверенность, прозвучавшие в его грубом голосе, показались Котой жуткими и одновременно притягательными. «Иди же!» На одно страшное мгновение кот подумала, что убийца обращается не к видению, доступному только его зрению, а к ней, чье присутствие он мог бы уловить благодаря одному лишь сотрясению воздуха, произведенному ею, когда она столь безрассудно выбралась из комнаты в коридор. Потом кот увидела паука. Он свисал с потолка на тончайшей паутине всего в футе от протянутых пальцев убийцы. «Ну, пожалуйста!» Словно откликнувшись на его просьбу, паук выпустил из брюшка еще немного клейкой нити и опустился ниже. Убийца перестал тянуться к нему пальцами и подставил раскрытую ладонь. «Иди сюда, малыш!» — чуть слышно выдохнул он. Жирный черный паук послушался и соскользнул в подставленную руку. Мужчина быстро поднес ладонь ко рту и слегка запрокинул голову назад, будто глотая горькое лекарство. Паука он либо разжевал и съел, либо проглотил живьем. Некоторое время он стоял неподвижно, наслаждаясь своими ощущениями. Наконец убийца шагнул вперед к лестнице и, так не обернувшись в сторону кот, по паучьи быстро и также бесшумно спустился на первый этаж дома. Котта содрогнулась, не в силах поверить, что она все еще жива.